Глава 17. Курорт Атами для эдосских самураев. Трудно было сразу разобраться лейтенанту Шиллингу во всем, что ему пришлось увидеть в Атами. По всей видимости, это настоящий горный курорт на берегу моря для самых высокопоставленных вельмож. Повсюду между улицей и берегом моря белели дорожки в садах, усеянные белым песком. Цвели красные камелии и розы, лиловые хризантемы окружали обвалившиеся гроты в садах и сломанные беседки, и деревянные зонтики для отдыха на тропинках, ведущих в горы к купальням на горячие ключи. Поодаль среди зарослей бука и хиноки стоял чайный домик с гибкой соломенной крышей, уцелевший на подпорках. Тут же у дороги лавка с распахнутым настежь входом, треснувший горбатый мостик со столбами для фонарей в отделке из красного камня, перекинутый над горным ручьем, струящимся среди хвои в провалах между скал. Видно, цунами не приходило сюда, но трясло тут сильно, и дома, и горы, все растрескалось, обвалилось. Пожилой японец раскачивал двухэтажный дом, привязав веревку к верхней балке остова, с которого обвалились стены. Каркас дома, похожий на клетку огромных размеров, покачивался и вскоре с треском повалился в облаке пыли. Под куполообразной горой стояли поодаль друг от друга двухэтажные гостиницы в деревянном решетнике широких входов нижних этажей, как у магазинов. Сейчас эти новенькие опрятные здания осели и покривились. Стены в трещинах, их доски и полопались, черепица с крыш наполовину осыпалась. Некоторые стены совсем повалились, и внутри такого здания видно все, как в театре, где поставлены декорации, но еще нет актеров. Люди прямо на улице раскинули шалаши и палатки. Рабочие лазают по лестницам, приставленным к стенам, и укладывают черепицу на крышах. Выше деревьев, где-то вдали, бьет столб пара, рвущийся из земли у самого подножия скал. Татноски сказал лейтенанту, заходя с ним в переднюю, что надо снимать сапоги и надевать петли соломенных туфель. Обычно, если едет даймио с семьей и слугами, то для него такая гостиница отводится целиком. Лейтенант переоделся в поданный ему слугой легкий халат и отправился в купальню на горячие источники вместе с переводчиком. В плоской ребристой скале, похожей на сросшиеся и окаменевшие стволы до ледниковых деревьев, пробита каменная лестница. К домику между лиан и корней кустарников по каменному желобу мчится минеральный кипяток. После массажа, который искусно сделал ему слепой старик, японец атлетического телосложения, сознавая, как все это приятно, как оздоровляет и освежает, но в каком ужасном положении находятся в это время его товарищи, лейтенант сидел голый в каменной ванне выбоине, обложенной глазурованными плитами. Место тут, как он полагал, редкой красоты. Николай Шиллинг осмотрел все бухты на побережье полуострова, но ничего подобного еще не видел. Лейтенант, исполняя приказания адмирала, шел к северу по направлению к заливу Эда в поисках залива, удобного для ремонта Дианы. Вместе с ним неотлучно находились переводчик и Мецки, который не знал по-голландски, хотя и делает, что все понимает. Японские лодочники научили лейтенанта управлению плоским парусом, гребли по методе юли-юли. Он также выучил по-японски много слов и выражений. В совершенном одиночестве среди японцев, в закрытой стране, он пил, ел и спал, как японец, и в то же время все изучал, стараясь непрерывно и систематически заниматься, чувствуя, какую пользу принесет он впоследствии адмиралу и общему делу. Так как он, кажется, никто из европейцев еще не путешествовал по Японии. Его спутники разрешили ему нанести на карту все бухты на восточном, обращенном к Америке побережье полуострова Идзу. Но не было ни единой пока, в которой можно было бы вытащить на берег и ремонтировать Диану. И это огорчало молодого офицера. Всюду у моря скалы, каменные стены в лианах, обрывы в лесах, какие-то чащи с камнями, а не бухты. Как быть? Японцы все время уверяли, что следующая бухта окажется пригодной. Но всюду острые камни и заливы, открытые морским ветрам и гнущиеся сосны. А время не ждало. Судьба Дианы висела на волоске. Пока нет шторма, фрегат еще в относительной безопасности. Адмирал толкнул его на мель. Но при первом же свежем ветре волны опять ворвутся в бухту у города Симода с океана, и гибель Дианы неминуема. Поэтому, несмотря на прекрасные виды страны, по которой приходилось путешествовать, и приятных услужливых спутников, Николай Шиллинг не знал покоя. Вот он дошел до Атами, последнего селения на берегах Идзу. Дальше уж как бы материк самой Японии, близок залив Эдо и столица. Лейтенант чувствует себя отлично, он принял горячую ванну, массаж. И так тут легко дышится. Так приятно облегает тело легкий бумажный халат. Иногда мимо промелькнет хорошенькая японка, но бухты для ремонта нет, как нет. — Что делать, Хори-сан? — спросил он за обедом у переводчика. При этом Мецки, понимающий, улыбался и кивал головой. — Нам придется идти с Дианой в закрытый залив Эдо, где были американцы, и ремонтироваться там. Хори Татноски перевел его слова чиновнику полиции, и тот все так же, ласково кивая головой и не меняя выражения лица, ответил: «Это невозможно». Начался обычный, но уже ленивый спор, который не первый день идет у лейтенанта с чиновниками. Он уверял их, что нет, нет никакой причины беспокоиться, что им должно быть совершенно все равно, где будет ремонтироваться корабль. Он знал, почему японцы упорствуют. Народ в государстве не должен знать, что совершаются уступки иностранцам. Симода — окраина горного глухого лесистого полуострова. Когда в этот порт начнут приходить иностранные суда и торговать с японцами, это можно скрыть от населения страны. А в заливе Эдо, где города стоят друг подле дружки, где живут сотни тысяч людей, вести о том, что русским разрешено жить на японском берегу, живо разнесутся повсюду. Главное ведь не быть независимым, а делать перед своим народом вид независимости и гордости. Какая знакомая политика! Лейтенант протянул руку к глиняной бутылочке с саке и налил в маленькую чашку японскую водку. После обеда Хори повел его по горной дороге, которая начиналась за крайней гостиницей города, чтобы посмотреть обвал и скал. Чиновник остался покурить в хорошей компании. Скала откололась от горы, и, как падающая башня, нависла над дорогой, над расселенной, на дне которой гремел поток, и виднелись пески, красные, видимо, от какого-то осадка. «Ах, вы знаете, я совершенно забыл вам сказать», — заговорил Татноски, оглянувшись по сторонам, когда отошли из заселения и оказались среди пустынных рисовых полей. — Что такое? — встрепенулся барон. — Вы знаете, я совершенно забыл, что у меня имеется копия японо-американского договора о дружбе. Да, у меня есть копия, хранится уже давно, так давно, что я даже забыл. Ведь я все время работал с американцами, с господином Вельшвильямсом и мистером Джоу Фу, как мы его звали, помощника благородного ученого джентльмена из Китая. Я часто говорил с самим мистером Перри, он очень, очень любил меня. Знаете, они очень богатые, но личные подарки их всегда не так роскошны, как у русских. Адмирал Путятин гораздо щедрей. Вы работали с Перри? — удивился Шиллинг. — Да, я с ним очень хорошо работал. Он разрешал мне садиться за стол с его превосходительством. Мы вместе обедали не раз. Американцы, как и русские, без таких обычаев, которые называются по-английски «предрассудок», так что я очень дружен был с адмиралом, и он подарил мне на память копию договора. Да, ведь я составлял голландский текст и неотлучно находился при переговорах. Может быть, это черновики? Нет, это не совсем так. Теперь уже это настоящий текст заключенного договора, и все до единого слова точно сходится. Прежде все договоры были черновиками до подписания. Как я забыл, сам не понимаю. Так давно, конечно, это было, наверное, поэтому. После отъезда Перри опять так много впечатляющих событий. А вот это дерево называется... Ах, как же оно по-голландски. Кажется, по-голландски нет названия. Когда же вы мне передадите полный текст договора? А к этому дереву не должен... подходить человек с нежной кожей. Достаточно пройти под его ветвями, и на теле появятся ожоги. Женщины ненавидят это дерево. Текст договора имеется для вас. Так дайте мне сегодня. Нет, не здесь. Он с моими вещами в Симода. Я привезу вам на корабль. Тат Носки, сняв в Симода во время цунами копию с договора, носил ее с собой в кармане широкого рукава, но не отдавал, зная, что у Шиллинга нет таких рукавов, и ему некуда спрятать по-настоящему секретный документ. А все остальное имущество его ежедневно и тщательно просматривается тайной полицией, где бы он ни был. Татноски и сам тайно следил за ним, как и все переводчики. Но, пожалуйста... надо еще одни золотые часы с бриллиантами подарить кому-нибудь из членов японской делегации. Шиллинг знал, что такие часы на Диане есть. Если Диана не утонула, пока мы с вами путешествуем. Как же сохраняются часы? Не сокровище ли это и не оберегается ли особенно? Да, конечно, оберегается, и в случае крушения должно быть спасено, да мало ли чего не бывает. А кому вы советуете подарить часы? Сэмону Ноджо? Да, ему, конечно, и еще можно Мацумото Чуробе, вы знаете его? Да, ведь Сэмону Ноджо уже дарили. За спасение документов Татноски получил благодарность и награду от правительства, материи на халаты, и еще одну награду от тайной полиции за бдительность и за хорошее наблюдение за охраной документов во время цунами. Татноски переписал текст договора с опасностью для жизни. Голландский текст получился мелкий, как работа искусного ремесленника. У Татноски есть лупа, подаренная ему американцами. Что там текст? Татноски знает договор наизусть. Преамбула. Татноски прочел ее. «Статья первая!» Татноски ее прочел наизусть. Возвращаясь, барон заметил, что с моря подошла лодка с двумя рыбаками, доставившими его и чиновников в Атами. С ним был еще человек, видимо, здешний. Переводчик ушел в гостиницу, Шиллинг подсел к рыбакам. Они сидели на корточках и разговаривали между собой. «Николай-сан!» — обратился вдруг к барону рыбак, учивший его в пути грести веслом Юли-Юли. Лодочник вычертил на песке какие-то знаки. Приглядевшись, Шиллинг разобрал, что это карта полуострова Идзу. На другом побережье, за горами, лодочник вычертил круглую бухту и, тронув плечо лейтенанта, показал на горы на западе и стал быстро говорить. «Как раз такая бухта, которую ищешь, Николай. Глубокая, большая, совершенно закрытая, даже нет волн, когда рядом на море бушует». «Бухта как называется?» — спросил Николай по-японски. «Хэда», — ответил японец. Быстро поднявшись, он затоптал карту сандалиями. Лодочник приложил пальцы к вискам, как рога, и кивнул в сторону гостиницы, где спинами к морю сидели на террасе курившие чиновники, к которым присоединился теперь Хори. Взявшись за борт лодки, японцы вытащили ее на берег. Японец, чертивший карту, взвалил на плечо корзину на шесте, которую он продернул под плетеные ее уши, и потащил рыбу и ракушки следом за местным японцем. Вечером лейтенант пил саке в обществе Татноски и Мецки. Какая-то немолодая женщина с черепаховым гребнем в черных, тщательно убранных волосах играла на струнном инструменте, похожем на гусли. Хори Татноски подвыпил и по-голландски рассказывал о том, какие молодые и хорошенькие женщины еще недавно были на курорте Атами к услугам приезжающих сюда богатых эдосских самураев. «Где же они теперь?» — спросил лейтенант. «А теперь их магазины разрушены», — ответил по-голландски пьяный переводчик. Утром к пристани, которая тщательно была выложена камнями, подошла парусная японская лодка. Из нее выпрыгнул офицер в морской форме. Шиллинг в легком халате выскочил из гостиницы и поспешил навстречу приехавшему. Алексей Николаевич кинулся к нему, молодые люди обнялись и горячо поцеловали друг друга. Потом, откинувшись и отступив, снова кинулись друг к другу и, обнимаясь, снова целовались. — Что случилось? — спросил Шиллинг. — Диана стоит. Переговоры идут. Что у вас? — Нет бухты, а вы, боже мой! — Адмирал послал меня за вами. Мы сейчас на час ждем шторма. Чувствуете, барометр падает. Но, говорят, удобные бухты есть недалеко. На другом побережье полуострова, во владениях князя Мидзуну. Нам надо с вами срочно возвращаться и немедленно отправляться туда. Вы знаете, вчера лодочники говорили мне то же самое. Им надоело возить меня и чиновника, и они по секрету признались. А откуда такие сведения? Японцы совершенно определенно сказали Гашкевичу. И матросы где-то узнали. Адмирал просит вас срочно возвращаться. Я охотно. Молодые люди пошли в гостиницу. В своей обширной комнате, устланной циновками на раздвигающихся дверях, которой был начертан иероглиф, означающий креветку, барон сбросил с себя голубой халат и соломенные сандалии, надел брюки и, накрутив на ноги портянки, натянул сапоги. А как поживает Кавадзи? Он, видимо, получил распоряжение из Эду не мешать нам и оказывать полное содействие. Вы полагаете? Конечно. Иначе быть не может. Не в их интересах ждать, пока Диана потонет. В таком случае мы бы остались в Японии на все время войны. Ведь они и на вашу командировку не дали бы разрешения, не имея позволения правительства. Вы полагаете? Спросил Шиллинг. Я уверен. Мне кажется, что Кавадзи настоящий рыцарь и готов отвечать своей жизнью по их обычаю, но защитить нас. А если они попробуют совершить над нами какое-то насилие? Нет, эти времена прошли. Тогда вмешаются американцы, и весь мир будет на нашей стороне. Они не посмеют. Когда же идем? Я могу хоть сейчас, — сказал Сибирцев, желавший как можно больше переносить физического напряжения и трудиться. Он всю дорогу то чертил карту, то греб в очередь с лодочниками. — Я также готов. Я со свежими силами. Но как вы, может быть, отдохнете? Здесь прекрасные горячие источники, лечебные ванны, массажисты. Алексей Николаевич соблазнился. После ночи, проведенной вчера в какой-то рыбацкой хибаре, в нищей семье, где все спали в повалку, он нашел на себе вошь. Идти пришлось среди цветников, а потом по скалам среди лиан и столетних деревьев к купальным павильонам. Старик-массажист спросил, тронув его тело, «Америка?» «Оросиедес», — ответил Алексей. «Ватакусивас уйфудес». «Русский я моряк». «Ай-хай-хай», — поразился массажист. Когда Алексей сидел голый в каменной выбоине в горячей воде, хорошенькая молодая японка вошла и принесла ему угощение. Алексей Николаевич в халате после купания возвращался к гостинице в сопровождении слуги. Встречать его на крыльцо вывалилась целая толпа японцев. Шиллинг уже объяснил всем, что от адмирала прибыл лейтенант Сибирцев, офицеров пригласили в большую комнату, которая называлась «Краб». Хозяин гостиницы принес и поставил перед Алексеем Николаевичем лакированный столик, фарфоровые чашки, горячий суп и живого рака на блюде. Хори сказал, что купец, с которым вчера познакомился Шиллинг, прислал в подарок свинью и своего повара для услуг. Я велел зарезать свинью. Переводчик был в ударе. Чувствуя, что сделка заключена, и все идет на лад, его ожидает большое будущее. Попозже подали еще невиданные в Японии офицерами угощения. Тут были и лучшая рыба, и свинина со всевозможными соусами, и какое-то особенное вкусное саке. Сам купец, добродушный, сухой человек с вечной улыбкой, явился в разгар пира. Хори не утаил, что этот торговец держит дело на паях с князем Мурагаки, и добавил, что некоторые князья вообще в долгу у торгашей. Потом появилось печенье из водорослей, похожее на тонкие малахитовые плитки. По сведениям, доставленным адмиралу японскими уполномоченными, стал объяснять Алексей Николаевич, на противоположном побережье полуострова есть пригодная для стоянки кораблей глубокая бухта, в которой возможно провести ремонт. На окрестных горах корабельные леса. Полицейский офицер затряс головой от изумления. «Да, да, да», — приговаривал купец, вслушиваясь в перевод. Потом Алексей говорил, что уезжать ему отсюда не хочется. Он очень благодарен, но спешит. Вместе с Шиллингом и японцами прошлись по пустевшему курорту. «А что же, если тут бывали князья, то, верно, и с женами, и с дочками?» — спросил Сибирцев. «Тут было раньше очень красиво», — ответил Хори. «Были такие красивые публичные дома, и сюда привозили красивых публичных, ну, барышень, они всегда были к услугам даймио и самураев. Вот, посмотрите, какой красивый магазин, где были эти красавицы». «А где же они теперь?» — невольно спросил Сибирцев. — Теперь этого товара нет, и магазины закрыты. Хихикая, повторил свою шутку Татноски. — Но где же товар? — спросил захмелевший Алексей по-английски. — Они, верно, где-то поблизости. Татноски смутился. Это ж была государственная тайна. Рядом за горами шла главная дорога в Японии из Эдо, столицы Сиогуна, в Киото, столицу императора. По этой дороге, которая называется Токайдо, очень красивые гостиницы на всех станциях, и кое-где есть образцовые, опрятные, публичные дома, довольно дорогие. Дорога идет по красивейшим местам, но все это не для иностранцев, и об этой дороге Татноски не имеет права им рассказывать. Туда и вывезли юных красавиц-проституток, чтобы не оставлять их без дела, а хозяев без доходов. Туда же уехали все гейши. Одна осталась, с которой вчера познакомился барон Шиллинг, но она уже не молодая. Хотя иностранцам запрещены сношения с японскими женщинами, но исключения все же бывают. Водили же Головкина, и он очень доволен остался. Американцы соблазнили симоцких девиц шерстяными отрезами, а полиция — подарками. Иностранцу неудобно было предлагать такую немолодую женщину, но она хорошо играла и пела. Роя Бис очень понравилась, — сказал Татноски своему спутнику, полицейскому офицеру. — А что в Симода? — спросил барон, когда закончилась прекрасная романтика. И началась скука обратного плавания вдоль известного побережья, которое обоими офицерами нанесено на карту. Все такая же суета. Хоронят погибших. Земля каменистая, глубоко зарыть не могут. Запах разлагающихся трупов стоит на улицах. Мысленно возвращаясь к ужасному противостоянию дипломатов, сказал Алексей Николаевич. Всего несколько часов отдохнул он среди гостеприимных людей Атами. «А как тебе понравилось побережье?» «Мы спешили вчера весь день, так что я почти ничего не видел. Вчера хотели идти при луне, но выбились из сил и остановились у какого-то рыбака. Общий вид чуда, чем-то напоминает побережье Кавказа, где я год крейсировал на корвете. Я никогда не был на Черном море. После того, как, сидя в ванной, Алексей увидел хорошенькую почтительную японку, какое ему дело до пейзажей? Все это могло иметь значение, если бы воспринимало сквозь высокое благородное чувство. «Растительность, кажется, похожа», — нехотя добавила. «Тут нет снеговых гор вдали, но побережье живописнее и живее». «Как подумаешь, сколько труда вложено здесь человеком, глядя на эти террасы с апельсиновыми рощами и рисовыми полями. А что же там?» «Приводят товары из Турции. Режутся все друг с другом. Говорят, со временем там будет рай земной. Русскому народу опять придет всему обучать и создавать заново», — сказал барон. «А что же у нас на фрегате?» «Идет своз тяжести. Все переборки и кают сняты. Орудия все на берегу. Жаль, очень скучно. Вся отрада, если выберешься в командировку. Но Япония надоедать начинает. Все одно и то же. Из столицы прислали денег и две баржи с рисом для населения. Рабочих пригнали в помощь пострадавшим для восстановления жилищ. Это оказались не рабочие, а какие-то подонки городские, гальтепа, продувные бестии. А губернатор не соглашается принять от нас помощь. И вот что получилось. По ночам японцы казнят преступников. А сыты ли вы были в своем походе? Да, я уже привык к японской кухне. Рыбы и раки. Я тоже люблю их кушанье. А жаль было уезжать из Атами. Приедем ли мы еще когда-нибудь, когда все будет в порядке? Может быть, в будущем, когда Япония откроется, и курорт Атами станет знаменит на весь мир. Невельской говорит, что у него в Преамурье тоже есть и горячие источники, и грязи, и воды, а на юге края роскошные морские купания. Шли под скалами на японской лодке. Ветер дугой выгибал четырехугольный парус со знаком на полотнище. «А где, по-вашему, интереснее женщины?» — спросил Алексей. «Женщины?» — встрепенулся барон и слегка разрумянился. Старик-полицейский, сидя на корме, долго что-то говорил переводчику. Вечером, когда остановились на ночлег, Татноски объяснил офицерам, что Мецки первый раз в жизни видел, что целуются мужчины, и очень удивлен. Татноски пояснил, что у японцев это не принято, и даже нет слова «целоваться». «А что же говорят в таких случаях, когда целуются с женщинами?» «Это у нас, говорят, сосать губы и больше ничего. И мужчины между собой никогда так не делают», — сказал по-голландски переводчик. «Как это по-японски?» — спросил Алексей Николаевич, и он записал ответ переводчика.